Production. Пока Гуми слушал группу Маваши, в Японии делили дашек. Я в Токио Гуль, знаком с девочкой по имени Гульнара. У нее накрашена только одна верхняя губа. Гуй встал на острый угол. Кто-то считает, что мои слова довольно грубые. В аэропорту задержали Гука во время передачи ключа паспорту. Проспал на работу, лишили премии ремня с советским гербом. Как вылечить на губе гангрену? Конкретно в кожаном пальто меня засекла баллистическая ракета. Баланс нарушен, теперь не будет гетто. А я смотрю наверх, там провода, на них висят поношенные кеды. Люблю играть в боулинг кеглей и клеить губы суперклеем. Но не вы сейчас слушали эти бредни. У меня лобок небритый, а враг в метре от меня слушает гетто тек. Увидимся прошлым летом. Ну чё, ёпта, как делишки-то? Как у тебя делишки-то? Как твои малышки-то? Ну как ты? Ну как ты, черепушка раздробленная, вставай с железной дороги. Нам надо еще на работу сегодня успеть выполнить 3 заявки. Потом позвонили из мусарни, попросили вынести мусор. Я им сказал, вы что, блядь, ты мне заплатил, блядь? Косарь хотя бы за это. А потому что я больше получаю за музыку. Я получаю вашу энергию, энергию слушателей. Ты что, находится на самых высоких чакрах? Это очень ценный подарок вселенной. Кто-то раздрачивает свой передок под эту тему, а я снова ставлю Елену. И пена идет изо рта, и губная гармошка играет. С утра, я с утра смотрю в окно непорядок, и все было бы к ряду. Но эта хуйня записана без беда. Извините, ребята, но как-то вот так.